Глава 14. Назвав княгиню влиятельную и пышную, я считаю необходимым показать, в чем проявлялась ее пышность и каково было ее влияние на общество людей дворянского круга, а также наметить, чем она приобрела это влияние в то время, в котором влиятельность неофициальному лицу доставалась отнюдь не легче, чем нынче, когда ее при всех льготных положениях никто более не имеет. Надеюсь, это будет иметь здесь свое место и даже некоторый интерес. Говоря нынешним книжным языком, я, может быть, всего удачнее выразилась бы, сказав, что бабушка ни одной из своих целей не преследовала по особому вдаль рассчитанному плану, а достижение их пришло ей в руки органически, самым простым и самым правильным, но совершенно незаметным образом, как бы само собою. Неожиданно овдовев, бабушка, как можно было видеть из первых страниц моих записок, не поехала искать рассеяния, как бы сделала это современная дама, а она тотчас же занялась приведением в порядок своего хозяйства, что было и весьма естественно, и совершенно необходимо, потому что пока княгиня с князем жили в Петербурге, в деревне многое шло не так, как нужно. Теперь она, оставшись одинокую, озаботилась всесторонним поднятием уровня своих экономических дел и начала это с самой живой силы крепостного права, то есть с крестьян. Нынче очень многие думают, что при крепостном праве почти совсем не нужно было иметь умение хорошо вести свои дела, как будто и тогда у многих и очень многих дела не были в таком отчаянно дурном положении, что умные люди уже тогда предвидели в недалеком будущем неизбежное захудание родового поместного дворянства. Это зависело, конечно, от разных причин, между которыми, однако, самое главное место занимало неумение понимать свои пользы иначе, как в связи с пользою всеобщую и прежде всего с материальным и нравственным благосостоянием крестьян. Глядя на вещи практически и просто, бабушка не отделяла нравственность от религии. Будучи сама религиозна, она человека без религии считала ни во что. Таковой, по ее словам, сколь бы умен ни был, а положиться на него нельзя, потому что у него смысл жизни потерян. Этого для княгини было довольно, потому что у самой у нее смысл жизни был развит с удивительной последовательностью. Сама она строго содержала уставы православной церкви, но при требовании от человека религии отнюдь не ставила необходимым условием исключительного предпочтения ее веры пред всеми другими. Совсем нет. Она не скрывала, что уважает всякую добрую религию. Княгиня не только не боялась свободомыслия в делах веры и совести, но даже любила откровенную духовную беседу с умными людьми и рассуждала смело. Владея чуткостью религиозного смысла, она имела истинное дерзновение веры и смотрела на противоречия ей без всякого страха. Она как будто даже считала их полезными. «Если древо не будет колебимо, — говорила она, — то оно крепких корней не пустит, в затишье деревья слабокоренны. Но я не хотела бы тоже, чтобы кто-нибудь подумал, что бабушка была только деисткою и индифферентную в делах веры. Опять нет. Повторяю, княгиня была искреннейшая почитательница родного православия. Не числилась только в нем, а крепко его содержала. Она соблюдала посты, ходила в церковь, твердо знала обиход и любила в службе стройность и благолепие. Взыскивала, чтобы попы в алтаре громко не сморкались и не обтирали бород аналойными полотенцами, диаконы, чтобы не ревели, а дьячки не чистили в чтении кафизм и особенно шестопсалмия, которое бабушка знала наизусть. С этой духовной стороны она и начала свое вдовье господство. Первым ее делом было потребовать из церквей исповедные росписи и сличить, кто из крестьян ходит и кто не ходит в церковь. От неходящих, которые принадлежали к расколу, она потребовала только, чтобы они ей откровенно сознались и заказала, чтобы их причет не смущал и не неволил к требам. Она о них говорила: «Пусть где хотят молятся. Бог один, и длиннее земли мера его». Церковных же своих крестьян княгиня сама разделила по седмицам, чтобы каждый мог свободно говеть, не останавливая работ. Следила, чтобы из числа их не было совращений, в чем, впрочем, всегда менее винила самих совращающихся, чем духовенство. О духовенстве она, по собственным ее словам, много скорбела, говоря, что они ленивы, алчны и к делу своему небрежны, а в писании неискусны. Состязаться с княгинью, в чем бы то ни было касающимся церковных уставов или обихода, священники ее сел не дерзали, Она была для них все. И ктитор, и консистория, и владыка, и уже у нее священник прижать мужичка при браке какую-нибудь натяжкую в степени родства не помышлял. Владыка, при малейшем сомнении, сама бралась за кормчую и, рассмотрев дело, решала его так, что оставалось только исполнять, потому что решение всегда было правильно. В том же самом духе введены ею были и все другие отрасли ее обширного хозяйства. Бабушка в попечительных заботах о благе крестьян хотела знать все, что до них касается, и достигла этого тем, что жила совершенно доступную для каждого. Все люди без исключения могли приходить к бабушке со всякими мелочами. Десятник не пускал мужика на ярмарку продать овцу и купить лык, соли или дегтю. И мужик, если он считал себя напрасно задержанным, сейчас шел с жалобой у княгини. Она к нему непременно выходила, терпеливо его выслушивала и решала, прав он или не прав. В первом случае мужик получал удовлетворение, а в противном брался на замечание и в случае повторения кляузничества лишался в течение определенного времени права являться на глаза княгине. Такие опальные, видя себя на все время опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливого гнева Варвары Никаноровны и страшились вперед навлекать его на себя. Наказания были редки и не ожесточительны, но все-таки были, и притом иногда не без ведома самой княгини, которая, правду сказать, этим не смущалась. Она говорила, что «когда милосердие не действует, то строгость тоже есть милосердие». Крестьяне, к похвалам богобоязненности бабушки, скоро приумножили хвалу на хвалу ее разуму и справедливости. Села ее богатели и процветали. Крепостные ее люди покупали на стороне земли на ее имя и верили ей более, чем самим себе. Это доверие впоследствии повлекло за собой для нее тяжелое огорчение, павшее на нее без всякой ее вины, но по вине лица, которое нам с нею было очень близко и о котором мне тяжело будет вспоминать. Но это все после. Такими простыми мерами, какие мною описаны, княгиня без фраз достигла того, что действительно вошла в народ, или, как нынче говорят, слилась с ним в одном русле и стояла посреди своих людей именно как владыка, как настоящая народная княгиня и госпожа. Такова была княгиня для своих рабов. Теперь перехожу к тому, чем она успела в это время сделаться для своих свободных сограждан.